Весеннее наступление 1918 года. Ленин надеялся на то, что во всех воюющих странах рабочие последуют примеру российских товарищей. В январе 18 года начались массовые забастовки рабочих в Берлине и других германских городах. Власти испугались, хотя революции не последовало. Россия вышла из войны, но вскоре ее место должна была занять Америка. Между тем ситуация в Германии продолжала обостряться. Людендорф решил пустить в ход последнее средство. В 4:40 утра 21 марта 1918 года немцы начали весеннее наступление на позиции союзников при Сомме. За первые 5 часов германская артиллерия выпустила больше 1 000 000 снарядов. Первоначальный прорыв на 80 километров воспринимался как чудо. Людендорф отдал приказ продвигаться на запад и захватить важный железнодорожный узел в Аменье. Немцы торжествовали. Кайзер объявил победный выходной. На юге немцы применили новые крупнокалиберные мортиры, большие «Берты» и бомбили Париж с расстояния 120 километров. 26 марта французский генерал Фердинанд Фош был назначен главнокомандующим союзными войсками Западного фронта, сделавшись начальником и Петена, и Хейга. Фош принял назначение, объявив о своих намерениях. «Я буду воевать беспрерывно. Я буду сражаться все время. Я никогда не сдамся». Союзники остановили продвижение немцев всего в 15 километрах от Амьена. Тогда германская армия устремилась к Азбруку, возле границы с Бельгией. 12 апреля, опасаясь за безопасность портов Ла-Манша, Хейг отдал знаменитый приказ: «Мы прижаты к стене и верим в справедливость нашего дела, и каждый из нас должен сражаться до конца». Немцы разбили португальский отряд и снова захватили Пашендель. Внезапно война опять перешла в фазу маневров, и перед обеими сторонами встала проблема логистики. Перемещающиеся войска нужно было как-то снабжать продовольствием и боеприпасами. Между тем в Европе наконец-то высадились американцы. 180 тысяч солдат под началом генерала Джона Першинга по прозвищу «Черный Джек». Людендорф принял решение не сбавлять набранные темпы. 27 мая он нанес удар по южной оконечности Западного фронта у реки Энна. К 30 мая немцы продвинулись к Марне, от Парижа их отделяло всего 65 километров. И снова германская армия была остановлена. В битве у леса Бело ей нанес поражение отряд морской пехоты США. Когда французы посоветовали американскому командиру отступить, тот ответил: «Отступить? Черт, да мы только что прибыли». В разгар военных действий солдаты всех стран погибали от испанки, смертельно опасного гриппа. Эта эпидемия, возможно, самая крупная в истории, затронула 1/5 населения планеты и унесла от 50 до 100 миллионов жизней. Из-за усталости, стресса и антисанитарии солдаты умирали от испанки чаще гражданских.